Глава 23. Сьюзен, сидя в одиночестве в уютном помещении третьего узла, пила травяной чай с лимоном и ждала результатов запуска следопыта. Как старшему криптографу, ей полагался терминал с самым лучшим обзором. Он был установлен на задней стороне компьютерного кольца и обращен в сторону шифровалки. Со своего места Сьюзен могла видеть всю комнату, а также сквозь стекло одностороннего обзора транстекст, возвышавшийся в самом центре шифровалки. Сьюзен посмотрела на часы. Она ждет уже целый час. Очевидно, анонимная рассылка Америки не слишком торопится пересылать почту Северной Дакоты. Сьюзен тяжело вздохнула. Несмотря на все попытки забыть утренний разговор с Дэвидом, он никак не выходил у нее из головы. Она понимала, что говорила с ним слишком сурово, и молила Бога, чтобы в Испании у него все прошло хорошо. Мысли Сьюзен прервал громкий звук открываемой стеклянной двери. Она оглянулась и застонала. У входа стоял криптограф Грег Хейл. Это был высокий мужчина крепкого сложения с густыми светлыми волосами и глубокой ямкой на подбородке. Он отличался громким голосом и безвкусно крикливой манерой одеваться. Коллеги-криптографы прозвали его Галит, таково научное название каменной соли. Хейл же был уверен, что Галит — некий драгоценный камень, поэтому считал, что это прозвище вполне соответствует его выдающимся умственным способностям и прекрасному телосложению. Будь он менее самонадеян, он, конечно же, заглянул бы в энциклопедию и обнаружил, что это не что иное, как солевой осадок, оставшийся после высыхания древних морей. Как и все криптографы АНБ, Хейл зарабатывал огромные деньги, однако вовсе не стремился держать этот факт при себе. Он ездил на белом лотосе с люком на крыше и звуковой системой с мощными динамиками. Кроме того, он был фанатом всевозможных прибамбасов, и его автомобиль стал своего рода витриной. Он установил в нем компьютерную систему глобального позиционирования, замки, приводящиеся в действие голосом, пятиконечный подавитель радаров и сотовый телефон-факс, благодаря которому всегда мог принимать сообщения на автоответчик. На номерном знаке «Авто» была надпись «Мегабайт» в обрамлении сиреневой неоновой трубки. Ранняя юность Грега Хейла не была омрачена криминальными историями, поскольку он провел ее в корпусе морской пехоты США, где и познакомился с компьютером. Он стал лучшим программистом корпуса, и перед ним замаячила перспектива отличной военной карьеры. Но за два дня до окончания третьего боевого дежурства в его будущем произошел резкий зигзаг. В пьяной драке Хейл случайно убил сослуживца. Корейское искусство самозащиты, тэквондо, оказалось в большей мере смертоносным, нежели оборонительным. Военной службе пришел конец. Отсидев некоторое время в тюрьме, Хейл занялся поисками места программиста в частных компаниях. Он не скрывал от нанимателей того, что случилось с ним во время службы в морской пехоте, и стремился завоевать их расположение, предлагая работать без оплаты в течение месяца, чтобы они узнали ему цену. В желающих принять его на работу не было недостатка, а увидав, что он может творить на компьютере, они уже не хотели его отпускать. Профессионализм Хейла достиг высокого уровня, и у него появились знакомые среди интернет-пользователей по всему миру. Он был представителем новой породы киберпсихов и общался с такими же ненормальными в других странах, посещая непристойные сайты и просиживая в европейских чатах. Его дважды увольняли за использование счета фирмы для рассылки порнографических снимков своим дружкам. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Хейл, остановившись в дверях и с недоумением глядя на Сьюзен. Скорее всего, он надеялся, что никого не застанет в третьем узле. Сьюзен постаралась сохранить спокойствие. «Сегодня суббота, Грег. Могу задать тебе точно такой же вопрос». Однако она отлично знала, чем занимался Хейл. Он был законченным компьютерным маньяком. Вопреки правилам, он часто проникал в шифровалку в уикенд, чтобы на мощнейших компьютерах погонять программу, над которой работал. «Вот хочу попробовать сделать кое-какую перенастройку, да проверить электронную почту», — сказал Хейл. Он смотрел на нее с нескрываемым любопытством. «Что ты сказала? Чем ты занята?» «Я ничего не говорила», — ответила Сьюзен. Хейл удивленно поднял брови. «Ах, какие мы скрытные! А ведь у нас в третьем узле нет друг от друга секретов. Один за всех и все за одного». Сьюзен отпила глоток чая и промолчала. Хейл пожал плечами и направился к буфету. Буфет всегда был его первой остановкой. Попутно он бросил жадный взгляд на ноги Сьюзен, которые та вытянула под рабочим столом, и тяжело вздохнул. Сьюзен, не поднимая глаз, поджала ноги и продолжала следить за монитором. Хейл хмыкнул. Сьюзен уже привыкла к агрессивному поведению Хейла. Его любимым развлечением было подключаться к ее компьютеру, якобы для того, чтобы проверить совместимость оборудования. Сьюзен это выводило из себя, однако она была слишком самолюбива, чтобы пожаловаться на него Стратмору. Проще было его игнорировать. Хейл подошел к буфету, с грохотом открыл решетчатую дверцу, достал из холодильника пластиковую упаковку тофу, соевого творога и сунул в рот несколько кусочков белой студенистой массы. Затем облокотился о плиту, поправил широкие серые брюки и крахмальную рубашку. «И долго ты собираешься здесь сидеть?» «Всю ночь», — безучастно ответила Сьюзен. «Хм-хм», — пробурчал Хейл с набитым ртом. «Милая ночка вдвоем в детском манеже». «Втроем», — поправила Сьюзен. «Командор Стратмор у себя. Советую исчезнуть, пока он тебя не засек». Хейл пожал плечами. «Зато он не имеет ничего против твоего присутствия. Тебе он всегда рад». Сьюзен заставила себя промолчать. Хейл хмыкнул себе под нос и убрал упаковку тофу. Затем взял бутылку оливкового масла и прямо из горлышка отпил несколько глотков. Он считал себя большим знатоком всего, что способствовало укреплению здоровья, и утверждал, что оливковое масло очищает кишечник. Он вечно навязывал что-то коллегам, например, морковный сок, и убеждал их, что нет ничего важнее безукоризненного состояния кишечника. Хейл поставил масло на место и направился к своему компьютеру, располагавшемуся прямо напротив рабочего места Сьюзен. Даже за широким кольцом терминалов она почувствовала резкий запах одеколона и поморщилась. «Замечательный одеколон, Грег. Вылил целую бутылку?» Хейл включил свой компьютер. «Специально для тебя, дорогая». Он стал ждать, когда его компьютер разогреется, и Сьюзен занервничала. Что, если Хейл захочет взглянуть на включенный монитор транстекста? Вообще-то ему это ни к чему, но Сьюзен знала, что его не удовлетворит скороспелая ложь о диагностической программе, над которой машина бьется уже 16 часов. Хейл потребует, чтобы ему сказали правду, но именно правду она не имела ни малейшего намерения ему открывать. Она не доверяла Грегу Хейлу. Он был из другого теста, не их фирменной закваски. Она с самого начала возражала против его кандидатуры. Но АНБ посчитала, что другого выхода нет. Хейл появился в порядке возмещения ущерба. После фиаско попрыгунчика. 4 года назад Конгресс, стремясь создать новый стандарт шифрования, поручил лучшим математикам страны, иными словами, сотрудникам АНБ, написать новый супералгоритм. Конгресс собирался принять закон, объявляющий этот новый алгоритм национальным стандартом, что должно было решить проблему несовместимости, с которой сталкивались корпорации, использующие разные алгоритмы. Конечно, просить АНБ приложить руку к совершенствованию системы общего пользования – это все равно, что предложить приговоренному к смертной казни самому сколотить себе гроб. Транстекст тогда еще не был создан, и принятие стандарта лишь облегчило бы процесс шифрования и значительно затруднило АНБ выполнение его и без того нелегкой задачи. Фонд электронных границ сразу увидел в этом конфликт интересов и всячески пытался доказать, что АНБ намеренно создаст несовершенный алгоритм, такой, какой ему будет нетрудно взломать. Чтобы развеять эти опасения, Конгресс объявил, что когда алгоритм будет создан, его передадут для ознакомления лучшим математикам мира, которые должны будут оценить его качество. Команда криптографов АНБ под руководством Стратмора без особого энтузиазма создала алгоритм, который окрестила попрыгунчиком, и представила его в Конгресс для одобрения. Зарубежные ученые-математики проверили попрыгунчика и единодушно подтвердили его высокое качество. Они заявляли, что это сильный, чистый алгоритм, который может стать отличным стандартом шифрования. Но за три дня до голосования в Конгрессе, который наверняка бы дал добро новому стандарту, молодой программист из лаборатории Bell по имени Грег Хейл потряс мир, заявив, что нашел черный ход, глубоко запрятанный в этом алгоритме. Черный ход представлял собой несколько строк хитроумной программы, которые вставил в алгоритм Commander Stratmer. Они были вмонтированы так хитро, что никто, кроме Грега Хейла, их не заметил и практически означали, что любой код, созданный с помощью попрыгунчика, может быть взломан секретным паролем, известным только АНБ. Стратмору едва не удалось сделать предлагаемый стандарт шифрования величайшим достижением АНБ. Если бы он был принят, у агентства появился бы ключ для взлома любого шифра в Америке. Люди, знающие толк в компьютерах, пришли в неистовство. Фонд электронных границ, воспользовавшись вспыхнувшим скандалом, поносил Конгресс за проявленную наивность и назвал АНБ величайшей угрозой свободному миру со времен Гитлера. Новый стандарт шифрования приказал долго жить. Никому не показалось удивительным, что два дня спустя АНБ приняла Грега Хейла на работу. Стратмор решил, что лучше взять его к себе и заставить трудиться на благо АНБ, чем позволить противодействовать агентству извне. Стратмор мужественно перенес разразившийся скандал, горячо защищая свои действия перед Конгрессом. Он утверждал, что стремление граждан к неприкосновенности частной переписки обернется для Америки большими неприятностями. Он доказывал, что кто-то должен присматривать за обществом, что взлом шифров агентством – вынужденная необходимость, залог мира. Но общественные организации типа Фонда электронных границ считали иначе и развязали против Стратмора непримиримую войну.